Серджус был ужасен. На благородных чертах лица появилась дикая и непримиримая ненависть. Он закинул руки Готфрея за спину, быстро опустил их и изо всех сил обхватил Готфрея, ноги которого подкосились. Все видели, как страшно исказилось лицо благородного нобельмена, слышали, как захрустели его кости. Серджус несколько минут продержал его в железных объятиях и потом выпустил. Безжизненная масса повалилась на мостовую. «Умер! Умер!» — завопила толпа и потеснилась ближе, чтобы увериться. Теперь только полисменам удалось пробраться в середину толпы. Ленчестер лежал неподвижно. Серджус стоял, прислонившись к фонарю, готовый лишиться чувств. Все это происходило среди белого дня и множества свидетелей. Глава 35. Пожизненная ссылка. Через месяц Серджус О'Брин предстал перед уголовным судом по обвинению в умышленном нападении на почтенную особу Готфрея Ленчестера, наследника графа Вейтманора. Здесь месяц Серджус был в тюрьме. Доктора не ручались за жизнь Готфрея, но он выздоровел, жажда мщения обуревала его. Пригласили всех законников, чтобы погубить несчастного Серджуса. Этим почтеннейшим людям было хорошо известно, что Лондон кишел людьми, для которых лжесвидетельство сделалось ремеслом, и благородные лорды снизошли до вполне достойного их дела переговоров с отъявленными негодяями. И вот Серджус имел случай не верить своим ушам, когда целая толпа утверждала перед судом, что он с оружием в руках напал на благородную особу благородного сына благородного лорда. «Ложь! Клевета!» — не мог сдержать он яростного крика. «Замолчите!» — приказал президент. Ввели последнего и главного свидетеля — с отвратительной физиономией мошенника. Природа, наверное, была в самом дурном настроении духа при создании этого существа, одарив его физиономию выражением всевозможных пороков. Неровными шагами вошел он в залу заседания суда и поклонился всем — президенту, судьям, присяжным, писарям, адвокатам, даже констеблю, который привел его. «О, почтенные и уважаемые лорды!» — заговорил он заискивающим голосом. «Клянусь, я буду говорить правду, одну чистую правду. Высокоуважаемым судьям угодно было приговорить меня вчера к ссылке за безделицу, дюжину платков, но я не жалуюсь, достопочтеннейшие лорды. В Лондоне жизнь ужасно дорога. А там, за морем, я, быть может, найду себе честный труд. И так, высокоблагородные судьи, я не имею ни малейшего побуждения говорить неправду. Я давно знаю этого отъявленного злодея Серджуса О'Брина». Серджус хотел было возразить, но ему не дали. «О, достопочтенные лорды!» — продолжал нищий. «Прикажите замолчать этому разбойнику. Какую черную душу нужно иметь, чтобы решиться посягнуть на жизнь достопочтеннейшего лорда? Я отлично знаю Серджуса О'Брина. Он жил в Сен-Жильском квартале с отцом, таким же разбойником». «Негодяй!» — загремел Серджус. «Прикажите ему замолчать, господа судьи. Итак, он жил в Сен-Жильском квартале с отцом, матерью и сестрою нищую, но лорд Аллан пожелал ее сделать богатой, теперь она барыня в шелку и бархате». Серджус глухо застонал. «И не раз этот молодчик сулил мне золотые горы за то, чтобы я отправил на тот свет благородного наследника, высокопочтенного лорда». «Клянусь!» — прервал Серджус. «Я никогда в жизни не говорил с этим извергом». «Молчать!» — рявкнул констебль. «Он врет, высокопочтенные лорды, нагло врет. Он говорил со мною. Это так же верно, как и то, что мое имя Боб Лантерн. Он давно замышлял это, высокопочтенные лорды, давно». Боб Лантерн воротился на свое место, перемигнувшись с адвокатом Готфрея. Тот покровительственно кивнул ему головой. Ферджуса приговорили к ссылке на всю жизнь. В тюрьме он заболел сильной горячкой, которая лишила его сознания. Через несколько недель он пришел в себя на понтоне, направлявшемся в Австралию. Ферджус опомнился на висячей койке около окна, к которому он лежал спиною, и потому не мог представить себе, где он находится. Притом первое представившееся ему лицо заставило его еще более сомневаться в действительности. Это было лицо лжесвидетеля нищего. «О, Боже! Неужели я сошел с ума?» — простонал Ферджус. «О, нет, наш красавчик!» — ответил Боб. «У вас была маленькая горячка и бред недель шесть.